Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». И я, ее постоянный ведущий, доктор Александр Данилин. Мы с вами хотели или не хотели, но тем не менее решили, что нужно одну из передач посвятить самой печальной теме нашего времени. И тема эта называется «Агрессия». Агрессия и насилие. И, как всегда, мы не будем с вами касаться конкретных событий, а попробуем поговорить о самых глубинных причинах того, что мы называем агрессией или насилием, его проявлениями. В интимной жизни сексуальной агрессии, в семье семейное насилие до сих пор является самым страшным насилием на свете, и оно погубило гораздо больше жизней, чем все эти террористы вместе взятые. Это тоже очень широко известно. Что лежит в основе? Почему подросток, юноша, взрослый человек проявляет агрессию по отношению к другому человеку? Почему мы хватаемся за оружие или просто забываемся и начинаем пользоваться кулаками? Только ли это можно назвать насилием? Вот тема нашей сегодняшней программы. Мы обсуждаем ее по постоянному телефону нашего прямого эфира. 495, это код города Москвы, 956-1514, наш телефон, который, по которому в течение 45 минут мы коллекционируем ваши взгляды на причины агрессии и насилия. 956-1514. И еще одно, может быть, очень важное, ну, во всяком случае, с моей точки зрения. Мы с вами не договорили тему таланта. И как это ни странно, мне кажется, что в этой теме прошлой нашей программы коренится ответ на проблему насилия и агрессии. Мы ведь так и не обсудили вот это словосочетание, жутковатое, криминальный талант. Какое имеет отношение талант к агрессии и насилию? Почему, мне кажется, недоговоренной тема передачи, прошлой передачи? Вот мои главные вопросы к вам. Может ли быть насилие талантливым? И почему вдруг я так упорно повторяю и повторяю эту мысль? 495-956-1514. Ну, а пока вы раздумываете, звонить или нет по этому нашему постоянному телефону, как всегда, звучит музыка. Но я хочу сказать, что музыку я выбрал сегодня своеобразную. Музыка любви, танго, может звучать так, что мужской инструмент, губная гармошка, будет звучать почти агрессивно. Серебряные нити. Ну что ж, какое имеет отношение насилие к слову талант? Доброй ночи, Борис. Доброй ночи. Я хотел сказать, что насилие или агрессия, ну, это способ проявить себя. Один из способов. Можно проявить с помощью любви, можно проявить с помощью насилия. А талант-то тут при чем? И проявить себя в чем? Ну, в том, в чем ты хочешь проявить себя. Это а в чем ты хочешь проявить? Самореализовать, ну, кто что. А в чем ты хочешь проявить себя? Ну, я? Нет, ну вот тот, который проявляет насилие, он проявляет себя в чем? Ну как в чем? Ну в самореализации, то, что ему дано, в частности в таланте. Талант это делать то, чего не умеют другие. В конечном итоге насилие это и есть то, что ему дано, да, Борис? Вот я правильно вас понимаю? Ну, это как способ проявить то, свой талант в частности. Но ему дано только насилие? Этот талант не, не ему... Не обязательно. У кого есть насилие, у кого есть любовь... Не-не-не. Но если у него есть насилие, ну, это значит, что у него нет любви, если выражаться вашим языком? Ну, у него может быть и любовь, он может проявлять и то, и это. Так что же все-таки такое талант, Борис? Ну, это возможность сделать то, чего не умеют другие. Возможность сделать... Что она значит? Каким образом? Воспринимать, что не умеют другие, и делать то, что не умеют другие. Мне так кажется. Спасибо большое, Борис. Спасибо. Я, правда, вам благодарен. Знаете почему? Вы предвосхитили или уже почти совсем сказали ту главную мысль, которую мою. Казалось, что она моя, которую я берег на самый конец передачи. Но, может быть, хорошо, что она звучит в начале, потому что... Я хотел вот о чем, чтобы задумались наши радиослушатели, поскольку Борис говорит, мне кажется, одну важнейшую мысль, которая потом скрывает все, что угодно, все, что хотите, даже пути профилактики насилия. Талант, говорил я в среду, в московскую среду, в прошлой передаче, это мера, это слово, которое обозначает меру, вес, весовую меру. Меру золота в случае Гомера и во времена Гомера. Талант был мерой веса золота. Мера означает только одно. Само слово «талант» означает одно главное, важное и непреложное, что у нас даже сформулировать трудно. Талант означает принципиальное существование неравенства между людьми. Люди отличаются друг от друга мерой таланта. Вот откуда это слово взялось. В Древней Греции, как характеристика человека. Граждане Афин отличались талантом. Каждый из них имел свою меру веса, золотого веса в афинском обществе. И говорили, он более талантлив, он больше весит, он менее талантлив, он весит меньше. С точки зрения общества. Если мы пользуемся словом «талант», то это означает, где-то на бессознательном уровне почти автоматически мы подразумеваем, что люди не равны. И вот когда человек не может проявить талант, на мой взгляд, он начинает завидовать. Завидовать тому человеку, который какие-то таланты ценные, ценные для этого общества, вот для этого, в котором мы живем, смог проявить, он начинает завидовать, потому что он хочет, чтобы его мера веса была такой же. Он хочет быть не менее значимым, чем тот человек, у которого есть что-то. Известность, деньги, красота, да, если говорить о сексуальном насилии. Насильник имеет некую внутреннюю мысль. Я имею в виду не маньяка, я имею в виду обычного хулигана-насильника. Он имеет в виду: меня никогда не полюбит такая женщина. Я могу только изнасиловать ее, тем самым унизив и приравняв к себе. Насилие – это всегда зависть, которая застит глаза и не дает возможности развиться как раз тому самому, что в человеке, возможно, и являлось талантом, потому что насилие – это нечто, что автоматически губит любой талант, который скрывался в человеке. Может быть, вот это мой сегодня главный взгляд на насилие. Доброй ночи, Александр. Да, доброй ночи, Александр Геннадьевич. Чуть громче, если можно. Алло. Очень плохо вас слышно. Чуть громче, если можно. Да, доброй ночи. Спасибо вам большое за вашу передачу. Пожалуйста. И вам спасибо большое. Передача. Дело в том, что даже в насилии, как это ни парадоксально может прозвучать, человек может быть талантлив. Это верх извращения, но это тоже... Такие вещи тоже встречаются. Вот, но... Насилие... Извините, Александр, не соглашусь с вами вот почему. Дело в том, что талант, вот в самом строгом, первоначальном, античном смысле этого слова, это мера веса человека в обществе. Это значимость человека для общества. Не так важно, это художник, музыкант, да? Это сумасшедший Ван Гог, это гениальный Леонардо. Важно, что у них очень высока мера их веса в обществе. Я имею в виду некий абсолютный факт того, что насилие, за исключением, да, ну, каких-то довольно специфических обществ, вот как очень много людей писали о нацизме, да, это было 10 лет абсолютно иного, какой-то иной цивилизации. Эта тема заслуживает отдельного обсуждения. Но вот с точки зрения того, что мы называем европейской культурой, эта европейская культура взялась из античности, насилие – это поступок принципиально антиобщественный. Он понижает меру веса человека в обществе, а стало быть, он понижает меру таланта. Или одно, или другое. Ну, это вот, не сердитесь, это моя внутренняя система координат. Простите, я, как всегда, одна из наших радиослушательниц говорит: вы всегда перебиваете. Я всегда перебиваю, это правда. Мы вас слушаем, Александр. Ну, мне трудно с вами не согласиться, за исключением того, что изначально талант – это просто были монеты денежные. Да. А остальное все я полностью с вами согласен. И поэтому вы никак не смогли меня перебить. Другой разговор, что когда пошел разговор об агрессии, вот агрессия, она многогранна и не обязательно может заканчиваться насилием. То есть даже лидерство – это тоже проявление, своеобразное проявление агрессии. Просто лидерство обыкновенное. Вот лидер, человек-лидер. Вот если это лидерство попало в нормальное, как бы, русло, то он становится великим вождем. А так может быть и хулиганом. А потом уже и доносили совсем немного. Вот некая разница, важная, мне кажется, разница существует между понятиями агрессия и насилие, поскольку в понятии агрессия есть, вот не почувствуете этот нюанс. Мы когда эти два разных слова используем, мы что хотим сказать? Чем отличается агрессия от насилия? Ну, вообще в современном обществе агрессия как здоровое проявление даже поощряется. Агрессия – это что такое? Ну, мы сейчас с вами договоримся. Это тоже вид агрессии. Я хочу сказать примерно следующее. Агрессия, вот задумайтесь, может быть, я не прав, сегодня как бы в языке она подразумевает скорее защитную реакцию. Лидер может проявлять агрессию за счет, чаще всего, неуверенности в себе. Агрессия – это механизм защиты, как вот у того хулигана, который ведь на самом деле может быть талантлив в чем-то совершенно другом и погубит свою жизнь, защищаясь, будучи болезненно неуверенным в себе человеком. Агрессия – это некая реактивность, во всяком случае, это слово сегодня приобрело такое значение. Ну, вы абсолютно правы, потому что дословный перевод «грэф» – это движение, а отрицание. Да, это вот защитная реакция. Спасибо большое, я даже никогда не задумывался, Александр, о переводе этого, о переводе слова «агрессия» как «отрицание движения». Но это ведь действительно так. В любом случае, мы сегодня, да, потому что есть еще слово «агрессор», такое широко распространенное в русском языке. А интересно, что недавно... Спасибо большое, Александр, спасибо. Недавно совсем в Италии биолог Дарио Мастроперри решил выяснить, передается ли агрессия по наследству. Так вот, выяснилось, что примерно 5-10% детенышей макак в разной степени страдают от агрессии со стороны своих матерей. Они к матерям пристают, матери их за это лупят, почти как у людей. Так вот, выяснилось, проведено было исследование нескольких поколений вот этих вот самых макак, и выяснилось, что наиболее вероятно проявлять агрессию по отношению к своим детенышам будут те макаки, которые сами получали шлепки и удары в ответ на свой поиск нежности у мамы. Ну вот, да, такой своеобразный механизм передачи по наследству. Как с тобой мама обращалась, так ты, скорее всего, будешь обращаться со своими детьми. Хотя мама, наверное, защищалась от какой-то своей боли, от того, что ее никто и никак не понял. Ну что ж, давайте послушаем, что нам об агрессии рассказали люди, которые позвонили до начала передачи на автоответчик. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Первое, что приходит в голову, ну, вроде бы корни агрессии лежат во внешних обстоятельствах. Личные проблемы человека, наша неустойчивая общественная система заставляет человека быть жестоким, агрессивным по отношению к окружающим. По крайней мере, таково мнение большинства людей, с которыми я знаком. Но лично я не верю в это. Я не верю в то, что корни агрессии и прочего зла нужно искать во внешних обстоятельствах. Корни всех негативных явлений человеческой психики лежат внутри человеческой души. Обстоятельства, жизненные обстоятельства, сами по себе не имеют ни знака плюс, ни знака минус. Корни всегда лежат внутри человеческой души. И корни эти по сути своей. Это, конечно же, страхи, комплексы и на первом месте, конечно же, неуверенность в себе. Это относится не только к агрессии, это относится ко многим другим негативным явлениям человеческой психики. Спасибо за внимание. Ваш постоянный радиослушатель Алексей из Орла. Ну вот есть на самом деле и прямо противоположное мнение. Если сегодня речь пойдет об агрессии, то я хотела бы сказать, наверное, агрессию можно различить биологическую и социальную. Вот социальная агрессия, по-моему, проистекает из осознания человеком несправедливого устройства общества, в котором он живет. То есть государство так оценивает труд работающего человека, что он не может выбиться за грань нищеты, работая при этом. Государство ему говорит: ты не нужен, умирай. И вот от этого у человека возникает такая агрессия. Я от природы не агрессивный человек. Но иногда мне хочется взять пистолет и стрелять в белый свет, как в копеечку, или разнести какую-нибудь дорогую витрину. Я, конечно, никогда такого не сделаю, но я понимаю некоторых агрессивных людей. Я понимаю, от чего они это делают. Я не думаю, что нужно комментировать этот звонок подробно, но просто я хочу напомнить, что в крайнем случае человек всегда может пробовать измениться. Это тяжело. Я никогда не буду говорить, что это легко. Но это будет действием. Человек может сменить работу, образование, место жительства. В конце концов, подчеркиваю, в любом возрасте эта мысль нехороша сама по себе, но он же может сменить и государство. И если уж так уж, вот такой тупик, когда хочется достать пистолет и стрелять, но мне все равно кажется, что вместо того, чтобы стрелять, можно научиться действовать. А действовать не хочется. Хочется, чтобы дали, чтобы оценили твою значимость не после того, как ты потратишь некие новые усилия, а вот просто твою значимость. Вот твою значимость из-за того, что ты живешь и работаешь здесь. И меняться не хочешь. Но если мы с вами такие гордые, что не хотим меняться, то это значит, что нам так лучше, что мы готовы стрелять вместо того, чтобы подумать, как измениться или как помочь меняться этому государству. Или, в конце концов, как научиться что-то изменить в любви, ну или в привычной любовной музыке. Короткая музыкальная пауза. Хьюго Диас на потрясающей губной гармошке. Он слепой был с детства, поэтому вырос с гармошкой. Thank you. любовную агрессию можно еще вот выбрасывать из себя и вот так, как это делает Хьюго Диас. Доброй ночи, Александр. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Я бы хотел бы еще бы отделить вот агрессию мотивированную и немотивированную. Вот труднее всего, конечно, объяснить немотивированную агрессию. Вот. И я так по жизни видел, что вот люди, которые себя в чем-то проявили, то есть уже доказали хотя бы самому себе, что они что-то могут, они уже не склонны вот к агрессии такой немотивированной, к разрушению какому-то. Вот. А те люди, которые действительно, у которых вот, может быть, действительно меньше талантов, вот они действительно склонны к агрессии. Вы знаете, удивительная вещь, Александр, но я боюсь, что я с вами не соглашусь. Мне бы не хотелось вспоминать какие-то странные эпизоды насилия со стороны вполне известных и вполне проявивших себя деятелей культуры. Может быть, это была мотивированная агрессия? Да, ну, вот скажем, да. Помните убийство Талькова? Ну, вполне таким, вроде бы, проявившим себя человеком. Ну, это дело темное, и тут не в агрессии, наверное, дело. А мне кажется, в агрессии, в немотивированной, в внезапно вспыхнувшей агрессии, хотя согласен с вами, дело это темное, но... Как только мы касаемся насилия у людей, как бы проявивших себя и талантливых, но, вы знаете, к сожалению, я, в общем, иногда, не могу сказать, что часто, но иногда сталкиваюсь с такими людьми и узнаю о поразительных совершенно вещах, о том, как известные художники и поэты избивают собственных жен. Знаете, очень многое можно услышать в кабинете врача, того, что не ведает никто, что творится. Там, я могу сказать, что талант, он как бы не вечен, иногда под воздействием каких-то обстоятельств человек начинает слабеть, начинает как бы, в общем, вот. У него что-то перестает получаться. Вот, и ему все время кажется, что получается у другого. Мартышки ведь бьют, наверное, своих детей, потому что им кажется, что детям и так хорошо. Ну, зачем мама? Почесаться не дадут, спокойно блоху поймать под мышкой. Как бы, как даст вот ребеночку лапой. Вот примерно то же самое происходит с человеком, когда ему кажется, что другому хорошо, и этот другой не в состоянии понять, что ему плохо. В том-то все и дело, что талант... Он вовсе не означает мудрость. Понятия эти очень разные. И какое-то внутреннее удовлетворение человеку приносит не талант, а то, как он его раскладывает внутри своей души. Поэтому, ну, к сожалению величайшему, ваша изначальная посылка, на мой взгляд, не совсем правильная. Знаю огромное количество состоявшихся людей, которые как будто состоялись. А дальше уже как бы возникают проблемы. Они как будто состоялись даже иногда для того, чтобы проявлять агрессию. Вот я стал начальником, и вот я вам теперь всем покажу. Знаете такую ситуацию? Как? Ну, это основа российского менеджмента. Женщины все моложе 50, раздевайся, мужчины близко не подходите, сразу палкой по голове. Это же вот как бы основа российского менталитета. Совершенно верно. Хотя какие-то таланты. Хотя какие-то таланты, вне всякого сомнения, на пути своей карьеры человек проявил. Ну, какие они, второй сложный вопрос. А ради чего человек реализует талант? Вот ведь что важно. И, конечно же, важна значимость. Интересно... Вот исследование наркоманов, уж совсем четвертая тема, из благополучных семей многократно проводились, и в общем и у нас, и на Западе доказано, что большинство таких детей становятся наркоманами не из-за скуки и не в поисках новых ощущений, а из потребности принадлежать группе, которая мало того, что обладает какими-то простыми общими интересами, Но и в том, что там они сразу и автоматически оказываются на некоторых значимых местах. Поскольку, да, в реальной жизни не могут догнать сразу успеха своих родителей, но хотят этого и оказываются в откровенно антисоциальных группировках. Причем интересно, что при проведении интервью с такого рода юношами и девушками оказывается, что они скорее согласны принадлежать к самой отверженной, самой антисоциальной группе, чем оставаться одинокими. Но вот интересно, что по поводу агрессии, что значительная доля молодежи Запада считает откровенно привлекательной не только военную службу, но и даже войну саму по себе. Вот как бы интервью с молодыми людьми сегодняшними говорит о том, что общество стало настолько бессмысленным, что только на войне остается возможность испытывать глубокие душевные порывы. Вот цитирую буквально одно из этих интервью. Да, делить пищу с товарищем и рисковать жизнью ради его спасения. В этом есть хотя бы какой-то смысл. Я цитировал только что совершенно другое интервью. Вот так вот. На самом деле существует, как ни странно, очень простой инструмент против юношеского насилия. Этот простой инструмент создания большого числа каких-то молодежных организаций, в которых молодые люди способны проявлять собственную значимость. Совершенно неважно, от спортивных до интеллектуальных и тайных обществ. В данном случае важна не форма, а важно, чтобы в этой форме появлялся хотя бы какой-то смысл, хотя бы какой-то поиск и какая-то романтика, какое-то благородство. Или она, это самая романтика и благородство, или, как на другой чаше весов, насилие. Или возможность проявить свой талант, который делает человека значимым в какой-то своей, психологи говорят, референтной группе. Или это все выползает в насилие. Доброй ночи. Антон, да? Антон. Простите, чуть-чуть погромче. Вы из Ульяновска, да? Да. Ага, вот, я хотел бы высказать мнение о том, что насилие, как бы тяга к насилию может быть привита и обществом человека, которого постоянно, допустим, унижали, ну, за какие-то его недостатки. Вот этот человек невольно желает отомстить. Ну, как насилие как форма расчета с обществом. Ну, конечно, я с вами абсолютно согласен. Ведь здесь работает все тот же самый механизм, та же самая месть. Это же и есть в сущности своей глубоко и тщательно скрываемая зависть. Правда? Это же в сущности одно и то же. Вам хорошо? Вот помните, если вы слушаете нашу передачу, мы, когда говорили о таланте, я вспоминал Владимира Галактионовича Короленко, у которого есть одноименный рассказ, «Талант» он называется. Он там говорит, что талант – это бесценный груз, погруженный на спину осла. И в этом так и слышится: «Эх, как бы дать этому ослу!» Во всяком случае, в русском таком исполнении. «Вы все талантливые и удачливые, а я нет». Это зависит не от трудностей и тягот, которые есть в обществе. Это зависит очень сильно от того, мы учим каким-то образом детей не только реализовывать свой талант, но мы их учим разнообразию этих талантов, вот этому вот, вот этой вот неравновесности людей, способом достижения значимости. Вы знаете, где очень звучит, на мой взгляд, связь между талантом и насилием. Как ни странно, в самом любимом слове или из анекдота про русских алкоголиков, или слове русских алкоголиков, с каким вопросом всегда пристает алкоголик к окружающим его людям? Нету уже, да, Антона? Да я заговорился, думаю, что беседую, диалоги, думаю, что веду диалог. Я хотел сказать, что самое ведь распространенное слово — это вот это самое «ты меня уважаешь». Вот ведь ради чего человек напивался. Он только пьяный может почувствовать уважение. Это форма самоагрессии. Пока я трезвый, я понимаю, не успел, не добился, не сделал, не вертелся. Нет ни времени, сил, желания. Есть желание лежать на диване, чтобы мне дали. Мне не дают. Я напиваюсь и иду к людям требовать у них уважения. Но забывать об этом не нужно, потому что оно же насилие. Вот слышите, ты меня уважаешь? Оно здесь. Оно растет отсюда. Из этого желания, чтобы тебя уважали, чтобы ты был значимым любой ценой. Обратите внимание, любой ценой. Это желание в человеке очень часто бывает дороже жизни и дороже свободы. Ну и, конечно, почему-то никто об этом не говорил, может быть, последнюю минуту нашего с вами разговора на это стоит потратить. В общем, современная культура стала культурой насилия в том смысле, что она стала культурой обладания. В ней ценится внешняя форма обладания некоторым количеством объектов, их хватания. И в самом этом обладании, в самой внутренней модели рекламы, всегда будет содержаться импульс насилия. Это тот самый великий вопрос, который Фром когда-то задал в своей книге «Иметь или быть». Вот современное общество как критерий значимости человека выбирает это самое «иметь». А «иметь» — это значит «выхватить». Вор у вора дубинку украл. Выхватить у кого угодно, каким угодно путем, лишь бы обладать предметами, которые придают значимость. Классной тачкой, внешним видом, одеждой, всеми теми аксессуарами, которыми, так и кажется, можно достигнуть значимости. Вот вы никогда не обращали внимания? У нас даже хороший автомобиль человеком любой ценой приобретается для того, чтобы достичь значимости. Он готов потратить на это некое насилие. А потом он с удивлением ездит на этом автомобиле и ожидает, что все будут падать ниц и как бы проявлять ему знаки уважения. А почему-то он их не получает. Или получает мало. Их все время мало. И тогда ему хочется еще и еще каких-то знаков, которые все равно любой ценой придадут ему значимость. Он начинает за ними охотиться и проявляет следующее насилие или следующую агрессию в том случае, если это все является признаками человеческой неуверенности. Как всегда, если вы захотите, мы, конечно, продолжим эту тему. Спасибо за то, что вы были с нами. Спокойной ночи.